Священное оружие высшего грейда. Хех, разве мое прежнее оружие не было также высшего грейда? Цинь Юй наградил себя насмешливой улыбкой. Затем, взмахнув рукой, юноша выстрелил золотистыми потоками звездной энергии в несколько отверстий на горне 8 диаграмм. После этого он нарисовал в воздухе несколько сияющих символов и печатей, которые причудливым образом наложились друг на друга, и с треском впечатал их в горн. В тот же миг пламя в центре формации разгорелось с новой силой. Крак, крак, самое поразительное, что потрескивающие в горне темно-синие язычки пламени в самом центре отливали пурпуром. Губы юноши тронула легкая улыбка. Только из-за огромного запаса кристаллов он рискнул использовать этот метод ковки. Светло-пурпурные пряди в пламени означали, что оно давало куда более высокую температуру, чем его обычное темно-синее пламя. В прошлый раз для создания священного оружия высшего грейда ему хватило 3 кристаллов высшего грейда. Но сейчас, вероятно, потребуется, по меньшей мере, несколько десятков. Цинь Юй взмахнул рукой. 6 кристаллов разных цветов взмыли из общей кучи и повисли шестиугольником прямо над горном 8 диаграмм. Под действием синего с пурпуром пламени они начали стремительно уменьшаться в размерах. Не прошло много времени, прежде чем от них остались лишь маленькие бесформенные комки. Цинь Юй не собирался останавливаться. Взмах и 16 багровых кристаллов высшего грейда вылетели из кучи и окружили один из 6 комочков над горном. Еще один, и 16 золотых кристаллов окружили другой. Цвета кристаллов были следующими. Багровые, золотые, бирюзовые, лазурные, графитово-серые и черные. После того, как каждый комок был окружен 16 кристаллами высшего грейда, выражение лица Цинь Юя стало крайне сосредоточенным. Его руки запорхали в воздухе, за короткое время сформировав несколько сотен печатей. Множество различных формаций и диаграмм, полностью покрывающие горн, вспыхнули ярким светом. Черная основа, слияние. Раздался негромкий крик Цинь Юя. Сформированные им сотни печатей превратились в расплывчатый сгусток света и окутали все 6 групп кристаллов. После чего, медленно сжигаемые прядями пурпурного пламени, кристаллы и печати начали странным образом меняться, словно сливаясь воедино. Энергия 5 элементов в качестве основы и энергия тьмы в качестве управляющего контура. Интересно, у меня получится? Пока что даже сам Цинь Юй был не слишком уверен в успехе. Если все получится, то черная основа сможет превращаться в любые виды оружия и свободно менять твердость. Абсолютная изменчивость. Но если верить описанию Лэйвэя, шанс успешного создания такого вещества был относительно низким, примерно 1 к 3. Более того, процесс требовал удивительно большого числа кристаллов всех 5 элементов. Как обычные эксперты могли бы столько достать, не говоря уже о том, какой колоссальной потерей обернулся бы для них даже один провал. Спустя долгое время, над горном 8 диаграмм парила, безостановочно извиваясь, бесформенная масса черной жидкости. Успех! Радостно подумал Цинь Юй. Черная основа завершена. Теперь создать оружие будет несложно. Ключевым этапом было создание черной основы. Если бы он завершился неудачей, то 5 стихий, потеряв равновесие, вышли бы из-под контроля и аннигилировали. Более сотни кристаллов высшего грейда были бы потрачены впустую. Это отличалось от создания обычного оружия, которое даже в случае неудачи можно было расплавить и перековать заново. Но стоило успешно изготовить черную основу, эту подвижную жидкость, как выковать из нее священное оружие становилось парой пустяков. С этого момента обычный летающий меч Цинь Юю больше был не нужен. Теперь он будет использовать странное, меняющие формы черное оружие. После бесчисленных процедур обработки черная основа наконец обрела способность меняться по желанию владельца. Она могла стать чем угодно, летающим мечом, парой перчаток, копьем, секирой и так далее. По боевым качествам черная основа была такой же, как и обычное оружие высшего грейда, но при этом потребовала для создания более сотни кристаллов, тогда как на обычное оружие нужно было лишь 1-2 кристалла. Единственной причиной таких затрат была способность менять форму. До сбора на острове Золотого Древа оставалось 30 дней. Настал тот день, когда Цинь Юй, провожаемый Хао Фэем, Хэй Юем, отцом, братьями и дядюшкой Ланем, вместе с Лиер покинул Цаньлун, взяв курс на юг. Они сразу же развили огромную скорость, поскольку пунктом их назначения в этот раз был хаотический астральный океан, находившийся очень далеко от континента. Лиер расслабленно летела по воздуху, ее длинные волосы развивались на ветру. Цинь Юй же использовал для перемещения небольшое черное облако. «Какое необычное облако, старший брат Цинь Юй», — отметила девушка. Цинь Юй глянул на нее, в его глазах промелькнула какая-то мысль. В следующий миг его облако превратилось в черный летающий меч. Цинь Юй, как ни в чем не бывало, продолжил полет уже на нем. «Хох, брат Цинь Юй, так это и есть то оружие, которое ты тогда выковал в горной усадьбе Лэй. И впрямь необычно. Никогда не видела подобное оружие у других сюйчжинистов. Как ты его создал?» — удивленно прокомментировала Лиер. Цинь Юй довольно улыбнулся. «Это секретный метод моей школы. Мне пришлось потратить на его изготовление 100 кристаллов высшего грейда. Зато теперь оно может превращаться в любой вид оружия». 100 кристаллов высшего грейда? — Лиер покачала головой. «Это уже перебор. Вряд ли оно того стоит. Вот еще, оно может превращаться в самое разное оружие. Как ты можешь так говорить?» — усмехнулся юноша. В глубине души он уже успел привязаться к своему новому оружию. Лиер ослепительно улыбнулась. «Старший брат Лиер, подумай сам. Из 100 кристаллов можно выковать несколько десятков священных клинков. Ножи, копья, посохи. Ты мог бы создать все, что только душа пожелает, верно? Если бы ты связал их с собой кровью, то позже смог бы легко использовать любой вид оружия в бою, так? При этом не нужно было бы забивать себе голову сменой формы». Цинь Юй пораженно уставился на нее. В словах девушки было зерно истины. Привязав кровью несколько десятков священных клинков, он мог бы в любой момент призвать любой из них. А подобная привязка не требовала ни ресурсов, ни особых усилий. Впрочем, раз эта черная основа может принимать любую форму, то в будущем, если ты увидишь какое-нибудь необычное оружие, ты сможешь тут же его получить. В общем, нельзя сказать, что ты потратил все эти материалы впустую, — утешила его Лиер. Цинь Юй считал так же. На самом деле ему не очень нравилась идея привязывать кровью такое количество клинков. Одного священного оружия было достаточно. Жаль, что черная основа не так сильна, как хотелось бы. Эх, вот бы она достигла уровня оружия бессмертных, — мечтательно подумал Цинь Юй. Однако создать прочное и могущественное оружие, которое при этом могло бы менять форму, было действительно очень тяжелой задачей. То, что черная основа не уступала по боевым возможностям священным клинкам высшего грейда, и без того было невероятной удачей. Прорвавшись на раннюю стадию ядра, Цинь Юй стал намного быстрее, чем раньше. Поэтому, несмотря на чудовищное расстояние в 200 миллионов ли, примерно столько было до острова Золотого Древа, они с Лиер могли позволить себе лететь спокойно, без особой спешки. Расчеты их не подвели, на острове Золотого Древа они оказались ровно через полгода после отправления. Издалека весь остров переливался золотистым блеском, словно огромный слиток золота, лежавший на голубой поверхности океана. Подлетев ближе, они увидели, что весь остров усеивали странные деревья, древние на вид, невысокие, ниже 10 метров, но при этом очень толстые, метров 8-9 в диаметре. Стволы и листья этих внушительных деревьев сверкали золотом, благодаря чему они и получили свое название. Весь остров был покрыт золотым лесом, но трава здесь была самой обычной, зеленой. Впрочем, если смотреть с высоты, то не заметишь ни пятнышка зелени, поскольку вся поверхность острова была надежно укрыта за золотыми кронами. К этому моменту представители края бессмертных Пынлай, дьявольской темницы пурпурного пламени, дворца лазурного дракона и чертога синих вод уже собрались в окрестностях древней телепортационной формации, расположенной в самом центре острова. Лазурный дракон Янь Лан застыл на траве в позе лотоса. Позади него стояли трое мужчин в желтых одеждах. Как ни странно, Тэншеня среди них не было. Старый маразматик трехглазый также сидел, скрестив ноги. Его длинные зеленые волосы кольцами не спадали на землю. Позади него стояла лишь одна девушка в зеленом одеянии. Край бессмертных, к немалому удивлению остальных, представлял лишь один человек, преподобный Янь Сюй. Делегация дьявольской темницы состояла из Ида, Сы Тусюя, Цзя Цзюя и пожилого человека с черными волосами. «Не думал, что ты прибудешь так поздно, брат Цинь Юй», — лазурный дракон первым поприветствовал юношу, встретив его своей обычной усмешкой. Цинь Юй и Лиер приземлились на траву. «Старший брат лазурный дракон, я как будто бы не опоздал, верно? Как я вижу, Янь мой еще не здесь». Цинь Юй оглядел собравшихся. В следующий миг на губах юноши заиграла легкая улыбка, он заметил кое-что интересное. «Я прямо за тобой», — раздался вдруг голос Янь Мо. Все подняли головы. В небе на черном облаке парил последний из участников экспедиции. Позади него застыли две девушки, белая и красная. То есть, одна из них куталась в белые меха, а другая – в красные. При этом обе скрывали свои звериные головы с помощью иллюзий. «Яньмо, помнится, ты говорил, что с твоей стороны придут четверо. Почему же вас трое?» – спросил Ида, поднимаясь на ноги. Черный дракон улыбнулся. «Сперва я рассчитывал взять с собой Алого Луаня и Скалистого Льва, но, к сожалению, Скалистый так пока и не почувствовал приближение 6 из 9 испытания небес, так что не оставалось ничего другого, кроме как приказать ему оставаться в глуши». В этот момент нетерпеливо поднялся Трехглазый. «Раз все собрались, то не будем зря тратить время. Давайте, как и говорится в карте, отправимся в хаотический астральный океан и отыщем этот замок бессмертного 9 мечей», — холодно произнес он, обводя взглядом всех присутствующих. «Не так быстро, незачем так спешить», — улыбнулся Яньмо. «Сперва мы должны прояснить некоторые моменты. Во-первых, хоть нам и предстоит углубиться в хаотичный астральный океан лишь на 10 тысяч ли, мы вполне можем встретить тварей. В таком случае никто не имеет права в одиночку сбегать от битвы. Можно было об этом даже и не упоминать», — старый маразматик согласился первым. Остальные также кивнули. Увидев это, Яньмо продолжил. «Второй момент касается сокровищ замка. Мы тогда сошлись на том, что каждые 9 сокровищ будут распределяться между членами экспедиции в соответствии с количеством нефритовых мечей. Если же такой вариант будет невозможен, например, будет всего одно сокровище, то тогда, ХМФ, не нужно лишней болтовни. В таком случае все решит сила», — ледяным тоном закончил за него Ида. Возражений не последовало. В мире Сючжинь сильные получали все. Если сокровища не получится разделить поровну, то, естественно, им придется за них сражаться. Как и сказал король темницы, все решит сила. «Прекрасно, тогда отправляемся», — Яньмо был более чем удовлетворен ответами. Договорив, он первым взмыл в воздух. Лидер океанического мира Сючжинь вместе со своими подчиненными последовали за ним. Сы Тусюй и Цзя Цзюй переглянулись и холодно хмыкнули. Летевший сбоку от них преподобный Янь Сюй бросил на них быстрый взгляд, и в глазах Сюсиниста промелькнул ледяной огонек. «Эта экспедиция к бессмертному замку 9 мечей определенно будет не таким простым, как думали некоторые из них». Том 9, глава 13. Твари преподобный Янь Сюй был среди них единственным сюсинистом. Сюмаистов же, напротив, было четверо. Адепты Сюма и Сюсянь, как правило, враждовали постоянно, вне зависимости от того, были ли это край бессмертных и дьявольская темница или континент Тынлун. И все присутствующие прекрасно об этом знали. Удаляясь от острова, Цинь Юй и Ли Ер с удовольствием наблюдали за этим представлением. «Янь Сюй, никто не знает, сколько ценных вещей мы найдем в замке бессмертного, но маловероятно, что их количество будет кратно 9. Настанет время, когда нам придется сразиться за обладание сокровищами. Ты точно будешь в порядке сам по себе», — с язвительным смешком сказал Цзя Цзюй. Этот эксперт был выходцем из школы Яньмо. Все сюмаисты отличались несдержанностью и тягой к убийству, но даже среди них школа Яньмо была известна исключительной кровожадностью, бешенством и заносчивостью своих последователей, так что в поведении Цзя Цзюя не было ничего странного. Янь Сюй ответил с бесстрастной улыбкой. «Бессмертный замок 9 мечей оставил после себя бессмертный. Более того, мы уже пришли к выводу, что, учитывая место хранения 9 меча, этот бессмертный был, по меньшей мере, золотым бессмертным 1 уровня. Для нас сокровища, оставленные таким экспертом, подобны подаркам небес. Поэтому, чтобы их заполучить, нам потребуется нечисленное превосходство или подавляющая сила, а личная удача. Что за каша у тебя в голове?» — Цзя Цзюй презрительно хмыкнул. В отличие от сюсинистов, тщательно следивших за манерами и этикетом, большинство сюмаистов вело себя весьма вольготно и грубо. «Цзя Цзюй, ты слишком груб с преподобным. Ты не должен говорить с ним в таком тоне», — Сы Тусюй неожиданно вступилась за Янь Сюя. «Ты действительно думаешь, что преподобный по своей воле отказался от союзников и не хочет заполучить побольше сокровищ? Просто тут он бессилен. В конце концов, у края бессмертных лишь один меч, так что они могли отправить только 2 человек. Учитывая отношения между школами Цзыин и Ланьин, скорее всего, никто из них не хотел уступать, и в результате преподобному пришлось отправляться в одиночку. Иными словами, дело не в том, что он не хотел взять больше людей, он просто не мог», — она вздохнула. Даже после этих слов выражение лица преподобного Янь Сюя не изменилось ни на йоту. Он смерил Цзя Цзюя и Сы Тусюя взглядом и сказал: «Вы двое, будьте добры, прекратите трепаться и сосредоточьтесь. Всем известно, насколько опасен хаотический астральный океан. Пусть замок Бессмертного и находится в каких-то 10 000 лет от его границы, но кто знает, какие твари встретятся нам по пути. ХМФ, вам сейчас стоит думать не о замке и его богатствах. Те, кто недостаточно силен, возможно, будут убиты тварями и не смогут даже увидеть наследие Бессмертного. По сравнению с остальными вы довольно слабы, так что глядите в оба». Слова преподобного были резкими, но справедливыми. Увидев его явно презрительную усмешку, Цзя Цзюя и Сы Тусюя недовольно фыркнули, но больше не проронили ни слова. К этому моменту группа продвигалась очень медленно. На самом деле остров Золотого Древа находился очень близко к границе хаотического астрального океана. Если бы они летели на максимальной скорости, то, вероятнее всего, достигли бы его в два счета, но никто не собирался действовать опрометчиво. Слишком уж широко разошлась печальная слава этого места. Никто не желал закончить свой путь в желудке одной из тварей, так и не увидев замка Бессмертного. Яростная, бесконечно могучая аура, словно порыв ветра, обдала лица экспертов. Издалека послышался грохот волн, подобный бесчисленным раскатам грома. К этому моменту они уже могли наблюдать гигантские волны примерно встали впереди, но при этом океан под ними оставался тих и спокоен. Эксперты мгновенно поняли, что до границы между океанами осталось всего 100 ли. Братья сюченисты, Янь Мо с серьезным выражением лица окинул остальных взглядом. «Мы уже почти добрались до границы хаотического астрального океана и очень скоро ее пересечем, но перед этим, хочу еще раз предупредить. При встрече с тварями ни один из вас не имеет права поддаваться страху и сбегать». Его взгляд стал еще холоднее. «И да, лазурный дракон и я полетим впереди. Преподобный Янь Сюй и трехглазый будут прикрывать группу с тыла. Остальные будут в центре. Если твари нападут спереди, то в дело вступим мы с Идой и лазурным драконом. Если же сзади, сражаться придется преподобному Янь Сюю и трехглазому. Остальным лучше не высовываться. В случае, если ситуация станет безнадежной, спасаемся бегством. И да, лазурный дракон, преподобный Янь Сюй, трехглазый, у вас есть возражения?» Янь Мо выглядел так, словно был лидером группы. Владыка слегка кивнул. «Конечно, нет. Хаотический астральный океан лежит на моих территориях, точнее его краешек, но я все равно несколько волнуюсь. Если мы втроем будем в авангарде, то путь станет немного безопаснее. Кроме того, если группа будет действовать разобщенно, как дезертировавший сброд, то появление твари приведет к всеобщему хаосу. У меня нет возражений», — бесстрастно произнес Ида. Преподобный Янь Сюй с улыбкой кивнул. «Ты хорошо все продумал для нас, брат Янь Мо», — заметив молчаливый кивок трехглазого, Янь Мо громко объявил: «Отлично, раз вы четверо согласны, то и у остальных, думаю, нет возражений. Это было ясно как божий день. Кто откажется, чтобы его со всех сторон защищали могущественные эксперты? Придерживайтесь этой формации. И да, лазурный дракон и я, впереди. Преподобный Янь Сюй и трехглазы, сзади. Остальные не должны ни вырываться вперед, ни отставать от группы. Ваше место строго в центре», — серьезным тоном подытожил Янь Мо. «В такой ситуации должны быть четкие правила, иначе при встрече с тварями ситуация в один миг окажется плачевной». Удостоверившись, что все поняли, черный дракон наконец улыбнулся. «Очень хорошо, раз уж мы пришли к согласию, готовьтесь вступить в хаотический астральный океан. Отправляемся». В утвержденном порядке группа двинулась в сторону границы раздела океанов. Несмотря на то, что в северных землях они были известны как сильнейшие эксперты, ни один из присутствующих никогда не был в хаотическом астральном океане. Да и в этот раз, если бы не замок Бессмертного 9 мечей, оказавшийся на территории этой опасной зоны, кто бы из них осмелился сюда сунуться? Ох, никто не смог удержаться от восклицаний при виде открывшейся картины. И впрямь поразительно, глаза Цинь Юя также заблестели. Когда они приблизились к границе, глазам экспертов предстало невероятное зрелище. В каких-то ли от них буйствовали бесчисленные волны высотой в 100 метров и даже больше. Весь океан к югу от группы буквально раздирали на части ураганы и громадные валы. Океанические воды бесновались и плясали, являя собой картину первозданного хаоса. Однако к северу от некой невидимой черты воды были спокойными и безмятежными. Здесь океан был самым обычным, без ураганов и волн убийц. Это выглядело странно, даже абсурдно. С одной стороны стометровые волны, а с другой – тишь да гладь. Выглядело так, словно между двумя океанами пролегал невидимый барьер, полностью отделяющий их друг от друга, словно граница между двух миров. Вселенная таит в себе множество загадок. Подобное явление невозможно полностью понять разумом. Путь небес необъятен и размыт. Даже если мы потратим 10 миллионов лет, то нам повезет, если мы сможем хоть чуть-чуть понять ее законы, вздохнул Янь Сюй. Природа воистину полна тайн. Кто бы мог сказать, что разгадал их все. Однако в этот момент Цинь Юй вспомнил, как дядюшка Лань рассказывал ему когда-то, что здесь не было никаких барьеров или ограничительных заклинаний, океан разделял лишь незримый и неощутимый закон природы. Впрочем, сейчас юноша пока не мог этого понять. Возможно, даже дядюшка Лань мог лишь называть это законом природы, но при этом был также далек от интуитивного понимания его сути. Какого же уровня необходимо достичь для интуитивного понимания законов природы? Вздохнул про себя Цинь Юй. Будьте осторожны. Как только мы войдем в хаотический астральный океан, энергия вокруг нас станет крайне хаотичной. Кроме того, люди со слабой волей в этой зоне легко приходят в буйство и возбуждение. Каждый должен сохранять ясный рассудок и очень быстро двигаться к местоположению замка Бессмертного, громким голосом предупредил всех преподобный Янь Сюй. Все кивнули с пониманием в глазах. Уникальность хаотического астрального океана не ограничивалась буйством стихий. Естественный фон святой энергии Вселенной в этом месте также представлял собой хаотичное смешение потоков и волн. Обычные люди здесь мгновенно становились раздражительными и вспыльчивыми. Люди со слабой волей легко теряли контроль над своей внутренней энергией и разумом, превращаясь в сущих безумцев. Различные эксперты высказывали предположение, что твари обладали низким интеллектом, чрезвычайно жестокостью и кровожадностью как раз из-за влияния этой агрессивной среды. Если новорожденное морское животное, не обладающее сильной волей, поместить в такие условия, то, разумеется, оно бы выросло диким и агрессивным. Процесс начинался еще в младенчестве, так что по мере роста такой зверь естественным образом превращался в то, что эксперты называли тварями. Любая экосистема имеет своих обитателей, и хаотичный астральный океан породил тварей. Группа перекочевала из воздушного пространства над спокойными водами в небеса над хаотическим астральным океаном. Перемены все ощутили мгновенно. Плотность святой энергии увеличилась в десятки раз, но при этом и потоки энергии словно взбесились. Если сравнить святую энергию континента Цаньлун со смирным кроликом, то местный фон скорее напоминал свирепую гориллу, и никто из присутствующих не избежал гнетущего воздействия на разум. Растерянность, взвинченность, все, кто не обладал достаточно сильным рассудком, ощутили коварство этого места в полной мере. Сохраняйте ясность ума, как можно быстрее летите к замку Бессмертного Девяти Мечей. Голос преподобного, переданный через святое чувство, внезапно прогремел в головах у экспертов. В тот же миг поддавшиеся этому воздействию словно очнулись, и, придя в себя, невольно ужаснулись. Хаотический астральный океан, безусловно, оправдывал свою репутацию. Цинь Юй глубоко вздохнул. На него этот мощный беспорядочный фон тоже немного подействовал. Но юноша с детства обладал непоколебимой волей, так что он с легкостью преодолел это влияние. После слов преподобного Янь Сюя все резко ускорились и устремились в сторону предполагаемого местонахождения замка. Старший брат Цинь Юй, это место очень хорошо подходит для тренировки разума и очищения энергии. Более того, я чувствую, что по мере приближения к центру хаотического астрального океана фон святой энергии становится все более сильным и беспорядочным. Неудивительно, что здесь собираются падшие бессмертные и падшие демоны. С безмятежной улыбкой шепнула ему Лиер через святое чувство. «Да, пожалуй, если я пробуду в такой среде долгое время, то мой разум станет гораздо более устойчивым, а хаотичный фон значительно ускорит очищение энергии», — согласился Цинь Юй. Лиер снова заговорила, в ее голосе прорезалось любопытство. «Старший брат Цинь Юй, а почему мы до сих пор не встретили ни одной твари? Как они выглядят, твари? Надеюсь, ни одна из них нам так и не попадется», — вздохнул Цинь Юй. Он нисколько не разделял ее любопытство. Все летели необычайно быстро. Разговор Цинь Юя и Лиер занял лишь минуту, но за это время группа преодолела целую тысячу ли. Но в этот самый момент их везение, по-видимому, закончилось. Эксперты надеялись избежать встречи с тварями, но в этот момент их надеждам пришел конец. Среди чудовищных океанических волн показалась огромная туша, акула. Огромная акула длиной больше 100 метров, но в отличие от обычных акул, это имело налитые кровью глаза и испускало мощную ауру естественной свирепости. Нет, в тот момент, когда они сблизились, эксперты обнаружили, что это существо нельзя было назвать акулой, поскольку под ее плавниками прятались две мускулистые лапы, унизанные острыми когтями. РРР. Оглушительный рев сотряс небеса, а кроваво-красные глаза уставились на членов экспедиции. Не оставалось никаких сомнений в том, что это существо уже выбрало их в качестве добычи. Акула устремилась к ним, мгновенно ускорившись в несколько раз. «Осторожно, эта тварь!» — раздался в головах экспертов голос Яньмо. «Спокойнее, не нужно метаться. Твари в общем и целом похожи на божественных зверей. Их атаки обладают невероятной мощью, так что будьте внимательны. Лазурный дракон, и да, выдвигаемся». Связь через святое чувство происходила при помощи мыслей, поэтому все сообщение заняло лишь краткий миг. Сразу после этого три фигуры рванулись к акулоподобной твари. Что же до остальных, то других желающих похвастать собственной силой, естественно, не нашлось. Аура этого существа ясно свидетельствовала о том, что это далеко не обычная тварь. Лазурный дракон возглавлял атаку. Его руки внезапно начали утолщаться, одновременно покрываясь чешуей, и в следующий миг приняли форму драконьих лап. Тварь раскрыла свою огромную пасть. Глядя на эти острые зубы, мало кто усомнился бы в том, что они с легкостью перекусят даже священное оружие высшего грейда. Акула была очень быстрая и маневрировала с неожиданной грацией. Всю жизнь прожив в хаотическом астральном океане, эта тварь естественным образом приобрела великолепные бойцовские навыки. Лазурный дракон заложил дугу и оказался прямо под акулой. Он планировал вонзить свои острые когти прямо ей в брюхо. Раздался лязг. Из-под плавника акулы внезапно выстрелила ее когтистая лапа и попыталась сомкнуться на теле владыки. Тот хотел отскочить, однако было уже поздно, расстояние между ними было слишком коротким. В результате лапы лазурного дракона и твари сошлись в прямом столкновении. Владыку отшвырнуло назад, но акула лишь издала новый утробный рев, придя в еще большее бешенство. «Ха-ха-ха, слабоват ты, лазурный дракон Яньлан, смотри, как надо», — донесся до владыки смешок Яньмо. Сразу после этого черный дракон бросился к гигантской туше твари. «Не теряя бдительности, Яньмо, твари не намного слабее божественных зверей того же уровня силы. Кроме того, у этой твари чрезмерно развиты боевые инстинкты», — поспешил предупредить Яньлан. Он только что обменялся ударами с этой акулой и, естественно, получил некоторое представление о ее боевых возможностях. Воздух прорезал противный звук, от которого хотелось зажать уши, словно тупым ножом с силой провели по стеклу. Как выяснилось, источником звука было столкновение плавника твари с правой рукой, и да, в результате удара сюмаист оказался ранен. Из его руки ручейком стекала кровь. Но в следующий миг Яньмо в своем человеческом обличии неожиданно предпочел сойтись с тварью лоб в лоб. Загремели яростные взрывы, после чего оба противника на мгновение застыли друг напротив друга. Судя по всему, силы оказались равны. Акула пришла в неописуемую ярость. Она тут же взревела и распахнула свою огромную пасть, намереваясь разорвать наглеца на клочки. Хэр-ша-ша-ша. Подгадав момент, лазурный дракон внезапно оказался сбоку от твари и полоснул когтями по ее незащищенному телу, не оставив и шанса на уклонение. Из длинной глубокой раны тут же хлынула кровь. Акула зарычала и свирепо взмахнула своим хвостом. Лазурный дракон двигался стремительно, но все равно получил удар в бок. Несколько чешуек оказались раздроблены, и кровь из раны хлынула вниз, окрасив поверхность океана в багрянец. «Дай мне его убить, лазурный дракон!» — сердито рявкнул Яньмо. В следующую секунду он принял свою истинную форму, превратившись в дракона примерно того же размера, что и лазурный дракон, только абсолютно черного. Лишь полыхающие кроваво-красным светом глаза выделялись на общем фоне. Это был никто иной, как божественный черный дракон, один из самых грозных видов драконьего клана. Фух, капли крови разлетелись во все стороны, а вслед за ними и огромные куски плоти. Тварь умерла на месте, ее тело в буквальном смысле разорвало напополам. Яньмо в тот же миг вернулся к человеческому облику. Его рука сжимала Нэйдань, а на лице словно застыла ледяная маска. Жалкая тварь на ранней ступени Кунмин решила со мной потягаться, должно быть, она просто устала жить. Тварь на ранней стадии Кунмин была немного слабее, чем божественные звери на том же уровне силы. Лазурный дракон не стал использовать истинную форму, поэтому и не смог задействовать всю свою мощь. Естественно, в результате он оказался в невыгодном положении. В то же время Янь Мо, приняв истинную форму, без проблем убил акулу одним ударом. Проблема была в том, что никто из группы никогда не был в хаотическом астральном океане, поэтому они не знали некоторых вещей, которых стоило избегать во что бы то ни стало. Запах крови. Запах крови не твари был способен свести с ума всех тварей в округе. Только что кровь Ида и лазурного дракона щедро оросила океан, но никто пока даже не подозревал о том, к каким последствиям это может привести. Том 9, глава 14. Кровавый астральный океан. Когда в дело вступили Янь Мо, лазурный дракон и Ида, понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы разорвать тварь на части. Остальные участники экспедиции незаметно перевели дух. Брат Янь Мо и впрямь силен. Убил эту акулу одним ударом, с явным восхищением протянул Цзя Цзюй. Но Сы Тусюй на это лишь пожала плечами. Цзя Цзюй, ты что, не в курсе, что когда речь заходит о боевых возможностях, черные драконы считаются одними из лучших представителей драконьего клана. Только золотые драконы, возможно, немного их превосходят. На одном и том же уровне силы черные драконы всегда будут сильнее, чем лазурные. Янь Мо окинул их холодным взглядом и сказал через святое чувство: «Не тратьте время на пустую болтовню. Это хаотический астральный океан. Мы должны поспешить к бессмертному замку». Цинь Юй также на них покосился, подумав, что они чересчур беспечны. В хаотическом астральном океане опасность поджидала на каждом шагу. Чем дольше они оставались на одном месте, тем сильнее рисковали. Кто мог утверждать, что вскоре здесь не объявятся другие твари? Все тут же прекратили праздные разговоры и устремились в полет. Радужными стрелами пронзая ураганы и могучие волны, эксперты рвались вперед. Развивающиеся одежды, длинные волосы за спиной, картина истинного величия бессмертных в представлении обычных людей. Если бы кто-то из группы имел достаточно мощное святое чувство, то обнаружил бы, что у всех тварей на тысячи ли вокруг внезапно налились кровью глаза. Словно ведомые неслышным зовом, эти чудовища с невероятной скоростью устремились в ту сторону, где находились лазурные драконы и Ида. Слабые твари ненамного превосходили по атакующим возможностям сючженистов на ступенях Цзиньдань или Юаньин, однако сильные легко заткнули бы за пояс даже Янь Мо. И сейчас все эти монстры неумолимо стягивали кольцо вокруг обнаруженной жертвы. К несчастью, участники экспедиции пока что об этом даже не подозревали. Янь Мо, Ида и лазурный дракон, летевшие в авангарде, раскинули свое святое чувство на максимум. Их серьезные лица говорили о том, что они предельно сосредоточены. Троица экспертов мчалась впереди, словно таран, пронизывая ураганы и создавая свободный проход сквозь массивные океанические валы. И при этом они ни на секунду не ослабляли внимания, чутко сканируя все вокруг своим святым чувством. Спустя примерно 2-3 минуты напряженного полета, плохо дело, от лица Ида внезапно отлила кровь. По уровню развития души он на ступень превосходил Янь Мо. Лишь из-за подавляющей силы божественных зверей король темницы не мог поспорить с черным драконом в бою. И в этот момент Ида обнаружил твари. Они были еще далеко, но стремительно приближались прямо к группе. «Вижу твари. Нет, это целая орда тварей. Все внимание!» Сообщение, которое он передал остальным через святое чувство, явно выдавало его нервозность. Сразу же после этого заметил приближение врагов преподобный Янь Сюй, а с ним и Янь Мо с лазурным драконом. Сперва они заметили лишь трех самых ближних тварей и не слишком обеспокоились, но через пару мгновений осознали, что враг надвигается со всех сторон. Орда тварей. Все они выглядели гротескно и устрашающе. Судя по всему, изначально эти мутанты были акулами и осьминогами, но сейчас обладали целым букетом разнообразных причудливых изменений, служащих только одной цели – увеличению атакующей мощи. Но у всех тварей имелась одна общая особенность – пугающие кроваво-красные глаза. Их действительно целая орда. Размышления тут не помогут, поторапливайтесь. Даже не пытайтесь ввязаться в бой, просто летите вперед. Доберемся до замка, а там видно будет. Голос Янь Мо громом прогремел у них в головах. Этот громкий рев ясно говорил о том, насколько он встревожен. Вперед! Поддержал лазурный дракон. Вперед! Лицо Ида напоминало застывшую маску, и только в глазах разгоралось пламя бешенства. Перед лицом морды твари ни у кого не возникло мысли встретить их лицом к лицу. В конце концов, это был хаотический астральный океан. Если их свяжут боем, то сюда начнут стекаться все новые и новые твари. И если в какой-то момент пожалует тварь на ступени Дуцзи, то ситуация станет катастрофической. «Будь осторожна, Лиер», — предупредил Цинью через святое чувство, глянув на девушку. Но та в ответ протянула руку и сжала его ладонь, пристально смотря в его глаза. «Это и тебя касается», — юноша кивнул. У Лиер был охранный артефакт ее клана, так что по защите она сейчас намного превосходила Цинью. Более того, девушка владела искусством божественного перемещения. С этой техникой, даже несмотря на недостаток силы, она могла перемещаться намного быстрее Цинью. И это после того, как он прорвался на новую ступень и выковал себе новое оружие. Удивительная скорость и несокрушимая защита. Как ни удивительно, но именно она сейчас подвергалась наименьшей опасности из всей группы. Гра-а, ау-у, ра-ра-ра-ра. Небо заполнилось какофонией диссонирующих звуков, а вместе с ними появились и множество алых точек, налитых кровью глаз чудовищ. Воздух резко потемнел, все небо внезапно заволокли свинцово-черные тучи. Казалось, настал день страшного суда. Крак. Повисшую на миг тишину расколол раскат грома, и воздух пронзили сотни извивающихся молний. Одновременно с этим хлынул штормовой ливень. Бушующие смерчи, гигантские волны, непроницаемая пелена черных туч, ужасный ливень. Вдобавок к этой апокалиптической картине каждый участник экспедиции буквально кожей ощущал впивающиеся в него взгляды бесчисленных кроваво-красных глаз. По какой-то неведомой причине твари не спешили нападать, словно чего-то дожидаясь. Видя перед собой несколько десятков кровожадных чудовищ, эксперты непроизвольно замедлились. «За мной, на прорыв!» — раздался вдруг голос Яньмо. В тот же миг они с Идой и лазурным драконом еще больше ускорились, закладывая дугу. Остальные, отбросив колебания, помчались следом. Эксперты пытались миновать группу тварей впереди без боя, но стоило им свернуть, как несколько десятков чудищ словно по команде пришли в движение. С неожиданной прытью огромные туши тварей устремились им наперерез. И в тот момент, когда Яньмо и остальные уже собирались расправиться с ними, более десятка других тварей атаковали сзади и слева. «Здесь негде прятаться. Мчитесь прямо к замку бессмертного девяти мечей. Не увязайте в боях». С этими словами Яньмо превратился в огромного черного дракона с такими же кроваво-красными глазами, как у самих тварей. Если не знать наверняка, то его можно было даже принять за одного из врагов. В то же время рядом с ним также появился и огромный лазурный дракон. И Яньмо, и владыка Яньлан сразу приняли свою истинную форму. Сейчас было не время скрывать свою настоящую силу. Пусть сильнейшие твари из этой орды и были лишь на том же уровне, что и недавняя акула, но их было слишком много. Хак, брызнула кровь, рыба-меч толщиной в руку, но при этом достигавшая в длину не меньше 10 метров, была мгновенно разорвана надвое острыми когтями черного дракона. Яньмо взял на себя роль острия копья, прогрызая для группы путь и убивая самых неосторожных. Лазурный дракон и Ида прикрывали его с флангов. Движение и смерть. Через несколько мгновений океан вокруг побагровел от крови твари, смешанной с их собственной. Все отчаянно метались в окружении орды чудовищ, убивая и защищаясь. Разумеется, находившиеся в центре группы эксперты, Ци Тусюэ, Цзя Цзю и остальные, также не избегли этой участи. Твари бросались на них с налитыми кровью глазами без оглядки на собственную жизнь. Жажда убийства, исходящая от этих существ, граничила с безумием. Одержимость, жестокость, кровожадность. С одной стороны поля боя внезапно замелькала размытая черная тень. Огромная туша твари оказалась мгновенно порванной ею на куски. В следующий миг на месте убитого чудовища возник Цинь-Юй, полностью закованный в черную броню и с наиданием в руке. Юноша тут же втянул трофей в свое пространственное кольцо. Этот черный доспех был ничем иным, как одной из форм черной основы. Это священное оружие было выковано из более сотни кристаллов высшего грейда, очищенных до такой степени, что от них остались лишь крохи чистейшей эссенции, поэтому принять даже такую форму оно могло без проблем. Вперед, вперед, несмотря ни на что, сквозь все преграды. Резня продлилась почти 3 минуты. К счастью, находившиеся в центре группы более слабые эксперты, защищаемые спереди и сзади, отделались лишь поверхностными ранами. Большая часть убитых тварей пришлась на долю тройки сильнейших экспертов в авангарде, Яньмо, лазурного дракона и Ида, но и они не остались невредимыми. 3 минуты кровавого ада. Из 70-80 окруживших их тварей они убили 10 и серьезно ранили 34, но остальные уже готовы были броситься в бой. Живее! Твари на периферии не представляют особой угрозы. Мы должны ускориться. Если задержимся еще хоть ненадолго, то может нагрянуть более серьезный противник, и тогда нам не сдобровать. В очередной раз рявкнул Янь Мо через святое чувство. В то же время он начал набирать скорость. Остальные также поднажали, вкладывая в полет все силы. Что же касается таких слабых участников экспедиции, как Фрейлина Трехглазова, то великий основатель просто сгреб ее в руки и продолжил путь. Это было единственно верное решение для увеличения общей скорости группы. К этому моменту все уже сполна прочувствовали весь ужас этого безумного океана. Сколько минут прошло с начала экспедиции, но при этом они уже столкнулись с полчищами тварей, которые по совокупной мощи не слишком-то уступали членам группы. Если бы они решили сразиться с этой ордой насмерть, то многие из экспертов наверняка бы умерли или получили серьезные увечья. Группа летела, прокладывая себе путь сквозь гигантские волны, и бушующий океан смывал с них оставшуюся после резни кровь. Где-то за 1000 лет места событий мчался, вдребезги разбивая бурлящие валы, расплывчатый темный силуэт. Он двигался куда быстрее, чем все те твари, что атаковали группу, и держал курс прямо на них. И очень скоро Янь Мо внезапно переменился в лице, заметив в отдалении неясную тень, а следом за ним побледнели и лазурный дракон Сыда. Но едва они успели почувствовать грозную ауру противника, не успев выяснить даже уровень его силы, как прямо перед группой появилась новая тварь. «Берегись!» Янь Мо успел послать лишь короткое предупреждение, прежде чем, приняв истинную форму, броситься на перерез. Миг назад Янь Мо, и да и лазурный дракон с холодком осознали, что по скорости незваный гость ощутимо превосходит даже Янь Мо. Это означало, что бегство теперь невозможно, необходимо было принять бой. И Янь Мо тут же бросился вперед, полагаясь на свое самое сильное оружие, несокрушимое тело божественного черного дракона. Больше никто из экспертов не решился на подобное безрассудство. И да, лазурный дракон, преподобный Янь Сюй, Трехглазый, Цинь Юй, ни у кого из них не было уверенности, что они хоть что-то смогут противопоставить новому противнику. Загремели мощные взрывы. Ударные волны от столкновения двух огромных тел разметали все волны вокруг. Капли воды брызнули во все стороны с такой скоростью, что это само по себе могло показаться чьей-то атакой. Впрочем, они безвредно разбивались в водяную пыль, ударяясь о тела экспертов. В следующий миг две черные тени разъединились. Только теперь участники экспедиции наконец смогли увидеть истинную сущность их противника. Это был гигантский черный краб высотой примерно 10 метров. У него были гладкие и жилистые ноги и две огромные клешни, острые, словно бритва. Каждый дюйм его панциря источал матовый черный блеск. И после этого стремительного обмена ударами только что ни у кого не возникало сомнений в чудовищной защите этой естественной брони. На теле черного дракона зияла рана длиной в несколько метров. Чешуя в этом месте была раздроблена, а из самой раны толчками вырывалась кровь. Однако черный краб совершенно не пострадал, лишь на его панцире виднелась свежая белая отметина. Одного этого было достаточно, чтобы с легкостью определить, кто из них двоих сильнее. Эта тварь на ступени Дуцзи слегка сильнее меня. Даже не думайте о том, чтобы ее атаковать, вы даже царапины на нем не оставите. Прорываемся к бессмертному замку 9 мечей. Без промедления передал Янь Мо через святое чувство. Во время обмена ударами с черным крабом он ощутил, что тот на один уровень сильнее, то есть, эта тварь однозначно находилась на ступени Дуцзи. Словно устав ждать, краб внезапно пришел в движение. Массивное бронированное тело с неожиданной грацией устремилось к черному дракону. У этой твари были необычайно маленькие глазки, но, несмотря на размер, они ярко сияли холодным, зловещим блеском, словно кроваво-красные звезды на черном ночном небе. Дракон и краб снова сошлись в яростной схватке, и взрывы загремели с новой силой. Оба были значительно сильнее остальных экспертов и двигались с такой скоростью, что для окружающих они снова превратились в два призрачных силуэта. «Не теряйте зря время, бегите!» — раздался в головах замешкавшихся участников экспедиции крик. И да, они с лазурным драконом снова вырвались вперед в стремительном броске к замку бессмертного 9 мечей. В тот момент у них просто не было времени беспокоиться о черном драконе. Учитывая силу Янь Мо, остальные были бы просто бесполезны в подобном сражении. Десяток с лишним сюджинистов на максимальной скорости летел к заветной цели. Очень скоро их нагнала черная тень. Эта кработварь слишком сильна. Сражение с ним будет лишь напрасной тратой времени. Давайте сосредоточимся на бегстве, «Главное для нас сейчас – добраться до замка», – зазвучал в их головах голос черного дракона. Догнавший их черный призрак оказался выбравшим тактическое отступление Яньмо. Времени на пустые разговоры не было, так что все сосредоточились на том, чтобы выжать из себя максимально возможную скорость. Но разве могла свирепая тварь просто дать им уйти? Всего через несколько секунд знакомая тень уже оказалась рядом с группой. Черный дракон издал яростный рык и снова бросился в атаку, выигрывая время для остальных, а спустя некоторое время он снова отступил. Яньмо раз за разом связывал противника боем, чтобы дать группе возможность продвинуться еще немного вперед, эффективно чередуя обмен ударами с отступлением. Он рассчитывал использовать эту тактику, чтобы без лишних задержек добраться до замка Бессмертного. Тем не менее, постоянные обмены ударами с черным крабом не могли не оставить следов на теле черного дракона. Он уже с головы до хвоста был покрыт кровью, сочащейся из бесчисленных мелких ран, а его чешуя в некоторых местах была полностью уничтожена. Впрочем, не остался невредимым и его противник. Слой серебристой брони на брюхе черного краба был разорван на две части. В иерархии божественных зверей лазурные драконы считались лишь рядовыми представителями, тогда как черные драконы обладали не меньшей мощью, чем трехглазая жаба. Черный дракон на средней стадии Кунмин был сравним по силе с лазурным драконом на поздней стадии Кунмин. Таким образом, Яньмо действительно лишь ненамного уступал по боевым возможностям этой твари на ступени Дуцзи. «Продолжайте в том же духе, мы почти на месте», — снова прогремел его голос. Тем самым он подбадривал не только остальных, но и самого себя. Если они действительно продолжат двигаться в таком темпе, то смогут добраться до замка девяти мечей ценой лишь нескольких ран на его теле. Однако, Цинь Юй внезапно краем глаза заметил размытую тень, рвущуюся в их сторону сквозь океанические волны. Эта тварь явно была не слабее преследовавшего их черного краба. Одновременно новую угрозу засекли и все остальные. Не было печали. Еще один такой же краб, раздался чей-то безжизненный голос. Новый противник приблизился с той стороны, куда они летели, и заступил им путь. А сзади уже приближался второй краб, да нельзя разъяренный безуспешными попытками убить Яньмо. «Даже не думайте о победе. Вы все обречены». В головах экспертов раздался глубокий и мощный голос. Но складывалось впечатление, что обладателю этого голоса речь давалась с большим трудом. Ему приходилось делать паузу через каждые пару слов. Поравнявшийся с группой Яньмо окинул взглядом черных крабов, зажавших их в тиски. Твари обычно обладают крайне низким интеллектом, но на высоких уровнях он все же начинает улучшаться. Эти двое, вероятнее всего, находятся на ступени Дуцзи. Если бы здесь был только один, то у нас еще была бы возможность сбежать, но теперь, что ж, настала пора поставить на кон наши жизни. С мрачной торжественностью подвел итог черный дракон. На лицах остальных экспертов, осознавших всю тяжесть сложившейся ситуации, застыло неприглядное выражение. В то же время, в глубине их глаз начало разгораться темное безжалостное пламя. Пришла пора показать все, на что они способны. Том 9, глава 15. Замок Бессмертного, обогренный кровью, прямо перед ними небольшой горой возвышался черный краб, позади застыл еще один. Обе твари были невероятно сильны. Даже Яньмо, божественный черный дракон, уступал им в боевой мощи. «Этот, черный дракон, ты довольно силен. Ты смог ранить моего младшего брата», — передал черный краб, заступивший им путь. Похоже, он постепенно осваивался с речью, поскольку стал говорить немного более связно. Только теперь эксперты узнали, что эти две твари были связаны братскими узами. Более того, судя по их поведению, тот, что находился впереди, определенно был не слабее своего младшего брата. Возможно, даже сильнее. До замка Бессмертного девяти мечей осталось совсем немного, лишь тысяча ли. «Слушайте все, давайте сделаем последний рывок на максимальной скорости. Их только двое, так что они никак не смогут угнаться за всеми. Мы должны бежать», — голос Яньмо пророкотал в головах всех и каждого. «Бежать. Во время этого броска каждому придется полагаться лишь на свои умения и способности». Цинь Юй взял Ли Ер за руку и крепко стиснул. Ли Ер также сжала его ладони и серьезно предупредила через святое чувство. «Старший брат Цинь Юй, я не буду обузой, мчись вперед так быстро, как только сможешь». Цинь Юй уставился на тварь, перегородившую им проход вперед. Черный доспех стек с его тела и тут же перетек в новую форму, форму летающего меча. Юноша встал на клинок, и ядро в его дантяне запульсировало, посылая потоки звездной энергии в оружие. Лиер, не забудь о своем защитном сокровище. Ты не должна пострадать ни в коем случае. Что касается меня, можешь не беспокоиться. С тех пор, как я достиг ступени ядра, я еще ни разу не использовал свою полную скорость, усмехнулся Цинь Юй, но в его глазах, словно прикипевших к черному монстру впереди, вспыхнули свирепые огоньки. Послышалась серия громких хлопков. Все участники экспедиции сорвались с места, вкладывая в рывок все свои силы. Кроме того, каждый летел своим маршрутом. Одни устремились напрямик, другие петляли, выжимая все из техник побега, основанных на энергии света. Третьи же нырнули вглубь океана и лишь затем ринулись вперед. Золотистая звездная энергия намертво связала черную основу под ногами Цинь-Юя с каждой клеточкой его тела. Превратившись в золотую комету, он с удивительной скоростью по пологой дуге понесся в направлении бессмертного замка. Лиер же выглядела так, словно вышла на утреннюю прогулку. Ей понадобилось лишь несколько шагов, чтобы нагнать юношу. Черный дракон, встречая свою смерть, старший из крабов устремился к Яньмо. В то же время его брат набросился на группу сзади. Складывалось ощущение, что эти чудовища недолюбливали представителей драконьего рода, поскольку он без раздумий выбрал в качестве первой цели лазурного дракона. Янь Лань мгновенно осознал, что угодил в переплет. Аарх, яростно зарычав, владыка внезапно превратился в человека. Удивительно, ему предстояло принять атаку твари на ступени Дуцзи, а он принял человеческую форму с ее весьма ограниченными боевыми возможностями. «Становитесь в формацию!» С суровым выражением лица рявкнул лазурный дракон. Трое его подручных тут же организовали позади него формацию трех сил, и их тела окутало сияние. Таким же ослепительным светом внезапно заискрились и руки лазурного дракона. Члены группы, уже удалившиеся на приличное расстояние, услышали позади себя взрыв, который сотряс небеса. В результате столкновения обе стороны отшвырнуло назад. Лазурный дракон и трое людей в желтых одеждах воспользовались этой возможностью, чтобы разорвать дистанцию, а вот младший из крабов остался в проигрыше. Когда он пришел в себя и собрался возобновить погоню, добыча уже была в нескольких десятках ли. С яростным ревом взбешенная тварь ринулась за ними. К этому моменту Яньмо уже вовсю сражался со старшим крабом. Он словно потерял рассудок, готовясь продемонстрировать истинную мощь черного дракона, вида, который даже в драконьем клане считался одним из сильнейших. Бритвенно-острые когти, мощный гибкий хвост и особая техника черных драконов. Кроваво-красные глаза Яньмо вспыхнули, испуская интенсивное свечение, которое распространилось на все его тело и впиталось в каждую клеточку его огромной туши. Бесчисленные раны на его шкуре внезапно начали затягиваться прямо на глазах. «Ты, готовься к смерти», — рыкнул он, глядя прямо в глаза свирепой твари. Естественно, черный краб пришел в ярость. Он был тварью, такое понятие как страх было ему попросту неведомо. Столкновение с таким могучим противником, как черный дракон, лишь еще больше его распаляло. Старший из крабов запрокинул голову, исторгая из себя утробный рев, и яростно бросился на врага. Бой, кровавый бой. На этот раз Яньмо был гораздо быстрее. Возросла также и его скорость регенерации, да и броня стала не в пример крепче. Причиной этому были его кроваво-красные глаза, такие похожие и не похожие одновременно на глаза твари. Именно они были квинтэссенцией боевой мощи черных драконов. Разлеталась вдребезги драконья чешуя, откалывались огромные куски черного панциря. Кровь обоих противников то и дело окрашивала волны в красный, но ее тут же уносил беспокойный океан. И вдруг, черный дракон в очередной раз нанес удар своим устрашающим хвостом и неожиданно устремился прямо к замку бессмертного девяти мечей. Он прекрасно отдавал себе отчет, что главной целью было открытие замка, а не смертельный поединок с какой-то тварью. Твари жили ради подобных сражений, но для Яньмо это было далеко не главное. Скорость Цинь Юя поражала воображение. Когда он воспользовался летающим мечом, то разогнался до такой степени, что практически не отставал от идей преподобного Янь Сюя. Лиер, сейчас один из этих черных крабов сражается с Яньмо, а другой – с лазурным драконом. Это хорошая возможность для всех остальных, включая и нас. Цинь Юй почувствовал, как напряжение слегка его отпускает. Если бы ему пришлось сражаться с одной из этих черных тварей лоб в лоб, то, вероятнее всего, его участь была бы незавидной. Старший брат Цинь Юй, ты заметил, насколько сильны оказались спутники лазурного дракона? Не знаю, кто они, но я совершенно не ожидала, что они смогут в мгновение ока составить такую странную формацию. Вчетвером они даже смогли без особых проблем отбросить эту тварь, с удивлением в голосе произнесла Лиер. Святое чувство Цинью я также зафиксировала эту сцену. В плане грубой силы этот черный краб на ступени Дуцзи как минимум в несколько раз превосходил лазурного дракона. Но, как ни удивительно, после того, как Янь Лан принял человеческий облик и объединил силы со своими подручными, их атака с использованием особой формации сумела отбросить тварь и позволила им сбежать. Вероятно, это один из козырей лазурного драокна. Цинь Юй выгнул бровь. Сколько сокровищ таит в себе замок девяти мечей, этого не знал никто. По соглашению, если их количество окажется кратным девяти, то распределение добычи не будет проблемой. Но насколько такое вероятно? Кроме того, даже если случится чудо, и такое совпадение действительно произойдет, как только экспертов, таких как Янь Мо, охватит жадность, и они начнут убивать остальных в погоне за богатством, остановить их вряд ли удастся. Как только участники экспедиции проникнут в замок, кража ценных артефактов из-под носа друг у друга станет обычным делом. Поэтому у каждой стороны, скорее всего, было припасено на этот случай по паре тузов в рукаве. Позади послышался разъяренный вой, и он постепенно приближался. Младший из братьев крабов уже несколько раз был отброшен лазурным драконом и окончательно рассвирепел. Он внезапно прекратил атаковать Янь Лана и трех его подручных, и бросился за остальными. Но в этот момент, замок бессмертного прямо под нами, все вниз, прокричал преподобный Янь Сю и первым спикировал в океан. Остальные последовали за ним. Наконец-то в этом хаотичном аду группа добралась до своей цели, замка бессмертного девяти мечей. Все участники экспедиции тут же устремились ко дну хаотического астрального океана. Хрясь! Раздался чавкающий звук, а следом – душераздирающий крик. Сопровождавшая трехглазого девушка в зеленом оказалась раздавлена точным ударом ноги черного краба. Его конечности были значительно тоньше, чем клешни, каждая из которых достигала нескольких метров в толщину, но даже они имели диаметр почти в половину метра, а в длину – все 10 с лишним. Старый маразматик трехглазый переменился в лице, но вместо того, чтобы наброситься на тварь, лишь еще больше увеличил скорость. Жизнь его подчиненной не стоила того, чтобы вступать в бессмысленное сражение в такой момент. К тому же, трехглазый просто не обладал достаточной силой, чтобы представлять для этого краба угрозу. Бам! Океан всколыхнулся. Черный дракон Янь Мо с шумом ввинтился в воду и с невероятной быстротой устремился ко дну. За ним по-прежнему гналась старшая из черных тварей, однако теперь, благодаря кроваво-красному свечению, поглощенному его телом, Янь Мо был намного быстрее. Его скорость по-настоящему пугала. Всего за пару мгновений он уже поравнялся с трехглазым, преподобным Янь Сюем, Цинь Юем и остальными. «Плохо дело», — побледнел Цинь Юй. Теперь прямо за ним оказались две взбешенные твари. Разумеется, их целью был не только он. Скорее, они атаковали всех без разбора. Старший из крабов, возможно, не оставлял мысли догнать Янь Мо. Сючженисты вкладывали в полет сквозь толщу воды все свои силы. Тем не менее, спутница Янь Мо, божественный Алый Луань, прошла свое 6 из 9 испытаний небес относительно недавно и была среди них самой медленной. Атака летевшего впереди черного краба обрушилась прямо на нее. Послышался гулкий рокот. Вода в непосредственной близости от этого места нагрелась до такой степени, что закипела. Алый Луань, низким голосом прорычал Янь Мо. Она была божественным зверем из его свиты, так что вид ее окровавленного и охваченного огнем тела мгновенно привел его в ярость. Но он не посмел сойтись в битве против сразу двух тварей на ступени Дуцзи. Черный дракон стремительно развернулся. Его хвост стеганул по панцирю одного из черных крабов, а сам он схватил своими огромными лапами Сюэню и Алого Луаня и на максимальной скорости устремился вниз. Цинь Юй, Ли Ер и остальные выжившие следовали за ним по пятам. В самом хвосте плыли Сыту Сюэ, Цзя Цзюй, черноволосый старик и трое экспертов в желтых одеждах. Где же этот замок бессмертного? Если верить карте, переданной тогда девятью нефритовыми клинками, замок бессмертного девяти мечей должен был находиться в каких-то сотнях метрах под ними, то есть, практически вплотную. Учитывая их острое зрение, участники экспедиции уже давно должны были его разглядеть, но они видели перед собой лишь кораллы и голые скалы. Где же он? Все впали в легкий ступор. Они рисковали жизнями, чтобы сюда добраться, но в результате не обнаружили и следа замка бессмертного. Ради этой цели каждому из глав фракций пришлось изрядно поломать голову и задействовать огромное число подчиненных. Они сражались за каждый нефритовый клинок, а место захоронения девятого меча и вовсе чуть было не стало их могилой. Не говоря уже о том, что Ди Лун, Ди Цзянь и Ди Сюй погибли от рук Янь Мо в этой гонке. В конечном итоге им все же удалось выяснить, где находится замок бессмертного девяти мечей, но это открытие сулило лишь новые проблемы. После входа в хаотический астральный океан они были вынуждены пробиваться с боем, рискуя своими жизнями на каждом шагу. И вот, наконец, оставалось лишь распечатать бессмертный замок, и все это станет неважным, но в означенном месте не было ничего, напоминающего цель их экспедиции. Попросту не было. Черный дракон, сжимая в лапах Сюэню и Алого Луаня, возвышался над горным хребтом, протянувшимся по дну океана. Что делать дальше, он не знал. По идее, замок девяти мечей должен был находиться прямо здесь, так почему же? Остальные уже также достигли дна и в недоумении озирались по сторонам. Гррррра! Раздался в отдалении яростный рев. Преследовавшие их черные твари наконец-то настигли свою добычу. Участники экспедиции прошли неисчислимые испытания по пути сюда, но вместо желанной цели им предстояло лицом к лицу столкнуться с яростью черных крабов. Никто не знал, что теперь делать. От такой вопиющей несправедливости у экспертов опустились руки. Большей несправедливостью будет разве что умереть в этом месте. «Вам не сбежать?» — с холодной угрозой проговорил старший из крабов, застыв перед беглецами. «Янь Лань, я возьму на себя старшего, позаботься о младшем. Твоя формация выглядит довольно сильной. Думаю, если тебе поможет и да и еще пара экспертов, то вы вполне сможете дать бой одной из тварей», — передал Янь Мо через святое чувство. «Остальные же пусть пока обыщут все вокруг, вдруг тут спрятан какой-то скрытый механизм». С этими словами он глянул на Сы Тусюэ и других не особо полезных в предстоящем бою экспертов. Возражений ни у кого не оказалось. Янь Мо собирался сразиться с одной из черных тварей в одиночку. Против второго краба выступили лазурный дракон, три его спутника в желтых одеждах, и да и трехглазый. План был неплох, но имел ли он шансы на успех? «Вы все глупцы, старшие их крабов», — казалось, совершенно перестал беспокоиться о том, что произойдет. Так как враг не спешил кидаться в атаку, Янь Мо и остальные сильнейшие эксперты также заняли выжидающую позицию. Они хотели лишь выиграть время, чтобы те, кто отправился искать скрытые механизмы, сумели обнаружить бессмертный замок. Поэтому-то они сейчас молча наблюдали за черными тварями, а за их спинами Сы Тусюэ, Цзя Цзюй, Сюэнюй, тяжело раненый Алый Луань, Цинь Юй и Ли Ер внимательно прочесывали местность.